Глава третья. Встреча на Эльбе. Как я уже говорил, поначалу Александр и союзники колебались. Сажать на трон бурбонов, оставить на троне сына Наполеона с регеншей Марией Луизой, или пусть будет республика. Однако на волне эйфории от взятия Парижа, отречения Наполеона и под давлением оживившихся роялистов было принято решение усадить на престол родственника казненного 20 лет назад короля. Звали его Людовик Станислав Ксавье. Он сел и начал царствовать. И Наполеон сел царствовать. Людовик в Париже, а Наполеон на острове Эльба. Разница в их царствовании была разительной. 4 мая 1814 года Наполеон сошел с трапа на берег небольшого бедного острова в Средиземном море. Остров имел площадь 223 квадратных километра. Три городка и население в несколько тысяч жителей. А Наполеону было всего 40 с небольшим, и он кипел энергией, которой хватало на всю Европу, и которая вся излилась на маленький остров, преобразовав его до неузнаваемости. Жители острова встретили своего нового повелителя с радостью. За несколько дней Наполеон объехал весь остров, осмотрел форты и соливарни, шахты и городки. Он совершил некоторые административные перестановки, учредил апелляционный суд, назначил инспектора мостов и дорог, управляющего государственными имуществами, организовал таможню и госпиталь, ввел акциз и пошлину на хлеб, построил театр, велел разбить виноградники и начал строить дороги, увлекся акклиматизацией шелковичных червей, расширил пахотные угодья, вымостил дороги в городе и засадил улицы тутовыми деревьями. Через полгода остров преобразился, превратившись из провинциальной дыры во вполне пристойное местечко. Первое время Наполеон с нетерпением ждал прибытия на остров жены и сына. Но союзники лишили его того, чего ему так не хватало в жизни, и что единственное могло его успокоить – семьи. Это было дико, неожиданно и несправедливо. Марию Луизу с сыном отправили в Вену к ее отцу, императору Францу. При этом Марии Луизе даже не сообщили, что ее отъезд домой есть ссылка и что она никогда больше не увидит мужа, а сын отца. Марии Луизе быстренько подсунули австрийского офицера, придворного развратника, чтобы он украл ее сердце, вытеснив из него образ Наполеона. Английский комиссар Кэмпбелл рассказывал, что Наполеон, срывающимся от волнения голосом, говорил ему: «У меня отняли моего сына, как отнимали когда-то детей у побежденных, чтобы украсить этим триумф победителей. В новые времена едва ли можно найти пример подобного варварства». Волнение вчерашнего повелителя мира произвело на Кэмпбелла неизгладимое впечатление. Но это дикое варварство было не единственной подлостью со стороны победителей. По договору Франция должна была предоставить Наполеону определенный годовой доход. Эти деньги не переводились. Собственные деньги Наполеона, которые он вкладывал в благоустройство острова, быстро кончались и пока что не перекрывались доходами от инноваций. Кроме того, несмотря на шакалью политику мелких укусов, союзники и бурбоны все еще боялись Наполеона, зная, что он очень популярен во Франции. Поэтому в их среде периодически возникали планы отправки Наполеона на какой-нибудь очень далекий остров. А Талейран, перешедший на сторону бурбонов, даже вынашивал планы убийства Наполеона в целях общественной безопасности. Существовали и другие планы уничтожения оставленной, сосланной, но все еще такой страшной своим величием фигуры. Была, например, идея уничтожить Наполеона руками алжирских корсаров, которые совершили бы набег на остров. До Наполеона все эти слухи доходили, и он всерьез стал опасаться новых ударов со стороны союзников. А еще он живо интересовался состоянием дел во Франции, в которой творилось то, что он предсказывал. Так вышло, что вся Франция была недовольна возвращением короля. Были недовольны крестьяне, были недовольны буржуазия, армия, интеллигенция. Были недовольны даже роялисты. Когда союзники сажали на парижский трон короля, они понимали настроение французов. И потому принудили Людовика дать Франции конституцию, чтобы успокоить общество и оградить французов от настроенческого произвола короля. Пришлось королю, скрепя сердце перед коронацией, присягать нации в том, что он не нарушит конституцию. Это и бесило роялистов. Тиран Европы, Наполеон, правил безо всякой конституции. А богоизбранному государю наложили какие-то ограничения. Они не понимали, что возвратов в феодальное прошлое уже нет. Развившиеся технологии производства требуют для своего функционирования совсем иной социальной конструкции. Да и люди изменились. Кстати, конституция, навязанная Бурбоном, была неплоха, поскольку весьма либеральна. Она гарантировала ватирование налогов парламентом, свободу печати, свободу совести, а главное – неотменимость продажи национальных имуществ. Иными словами, земли, когда-то конфискованные у феодалов, сведенные в национальный земельный фонд, а затем распроданные фермерам с открытых аукционов, король обещал не отнимать у новых владельцев и не возвращать старым хозяевам, чего страшно боялась вся Франция. Король даже был вынужден сохранить учрежденный Наполеоном орден почетного легиона, ибо слишком много французов были награждены им и очень его ценили. Неприятности начались позднее. После прихода к власти богоизбранного оказалось, что число людей, пользующихся избирательным правом, резко сократилось по сравнению с прежними временами. Неприятно царапнули французов слова «уступка» и «пожалование», вставленные в подписанную королем хартию. Какие еще уступки и пожалования, если люди от рождения равны и обладают одинаковыми правами? Еще больше раздражило население оголтелое наступление реакционной поповщины. Духовенство, стараясь наверстать годы своей слабости, теперь, опираясь на власть, накидывало на нацию религиозную удавку. Вышел указ о строгом соблюдении воскресных дней и церковных праздников. Пошли разговоры о том, что свобода совести – это не очень хорошо, и Франция традиционно была католической страной. К тому же, крайне нервируя население, попы начали толкать в церквях злобные речи о том, что купившие сеньорские и церковные земли – грешники, и гореть им в аду. Дошло до того, что кое-где в провинции гражданские чиновники назначались уже по рекомендации церкви. Вернувшиеся дворяне вели себя во Франции, как в завоеванной стране. Были случаи избиений ими крестьян. Причем жаловаться в суд теперь было бесполезно. Страну постоянно будоражили слухи о том, что землю у крестьян скоро будут отбирать в пользу помещиков. Парижские власти, вместо того, чтобы решительно пресекать эти слухи, способные взорвать страну, напротив, активно их распускали. Об этом постоянно говорили не только священники, но и роялистская пресса. Это было постоянным рефреном и в речах при дворе. Бурбоны и рады были бы полностью сломать здание, построенное Наполеоном, но оказались внутри него, и обрушить государственное строение могли только себе на голову. Они уже не в силах были отменить ни всеобъемлющий гражданский кодекс Наполеона, ни структуру государственного управления с министерствами и полицией, ни деление страны на префектуры, ни налоговую систему, ни схему устройства армии, ни систему общественного образования, включающую высшую и среднюю школу. Роялисты жили в этом и ненавидели это. Пользовались этим и хаяли это. Понимая, что затевать новый передел собственности смерти подобно, они, тем не менее, не могли устоять от соблазна хотя бы поговорить об этом. И говорили публично, будоража страну. Так что крестьян, составлявших подавляющее большинство населения, пришествие Бурбона на трон радовать никак не могло. Недовольна была и армия. Из-за бюджетных затруднений и тотального недоверия к среднему офицерскому составу король резко сократил армию. Более 20 тысяч офицеров было уволено. На улице выплеснулась целая армия людей, всех дел у которых было теперь болтаться по общественным местам и говорить о том, как хорошо было раньше и как ужасно теперь. Эта армия добровольных и искренних агитаторов слушала и подхватывала любые антибурбоновские слухи, ругала нынешнее правительство, короля, говорила об унижении Франции. Недовольны были простые солдаты. Они, плоть от плоти деревни, получали от своих оставшихся дома семей письма, в которых пульсировал страх. Они отнимут ли землю? Раздражали солдаты другие вещи. К победам наполеоновской армии относились с напускным пренебрежением. Трехцветное знамя было упразднено. Восстановлен был орден Святого Людовика. Почетный легион подвергался всяческим унижениям. Пенсии выплачивались неаккуратно, ветераны ходили в лохмотьях. За время реставрации не проходило, кажется, дня без того, чтобы в казармах не раздавались крики «Да здравствует император!». Солдат носил белую кокарду, но в глубине своего ранца он хранил как святыню старую, трехцветную. Войска служили Людовику XVIII, но предметом их культа оставался Наполеон, и они были уверены в том, что снова увидят императора в треуголке и сером сюртуке. Во время переходов, на стоянках и караулах все разговоры сосредотачивались вокруг одной темы. «Он вернется!» Эти слова стали как бы паролем. Не нужно было никому объяснять, кто вернется, куда и почему. 15 августа 1814 года более чем в 40 казармах Франции солдаты шумно и даже вызывающе справляли праздник святого Наполеона, небесного покровителя императора Наполеона. И офицеры, которые все прекрасно понимали, ничего не могли поделать. Да и не желали. Старых офицеров раздражали благонадежные молодые выскочки из дворян, назначенные им в начальство Людовиком. Раздражали не менее, чем солдат раздражало новое белое знамя, символ интервентов, от которых они когда-то освобождали страну. Старые солдаты в казармах рассказывали прибывшему пополнению о недавних славных победах ныне униженной Франции. И о том человеке в скромной треуголке, который сделал из Франции великую империю, равной которой не было со времен самого Рима. Старые солдаты рассказывали новобранцам о Маренго и Аустерлице, о Фридланде и Эйлау, о древних пирамидах, о таких жарких странах, где яичницу можно и жарить прямо на песке, и о таких холодных, где птицы от мороза падают на лету. Мальчишки, раскрыв рты, слушали про великие подвиги и великую империю. Гвардейцы вспоминали сцену прощания императора со своей гвардией и его слова. «Солдаты, мои старые товарищи по оружию, с которыми я всегда шел по дороге чести, нам теперь нужно с вами расстаться. Я хотел бы вас всех обнять». Голос Наполеона пресекся, горло сдавило. Слезы катились по усам старых солдат. Разве можно такое забыть? Недовольна бурбонами была и буржуазия. Вздохнув поначалу от наступления мира, промышленники уже через несколько месяцев взвыли, увидев, что новое правительство не собирается защищать с помощью таможенных пошлин пока еще слабое французское производство от английских товаров. К тому же французских предпринимателей злило отношение возвратившихся дворян, о чем они писали друг другу в письмах. Когда дворянин становится министром или офицером, то это считается вполне естественным. Но всех возмущает то, что помещик из дворян, имеющий 2-3 тысячи франков дохода, безграмотный и ни к чему не пригодный, смотрит сверху вниз на крупного собственника, адвоката, врача и возмущается тем, что с него требуют налоги. Наконец, интеллигенция. Те самые упомянутые адвокаты, писатели, журналисты, врачи, которые обрадовались было свободе слова и открытию массы новых газет, вскоре снова начали роптать. Во-первых, им не нравилось уже упомянутое выше засилие поповщины и пренебрежение аристократов. Во-вторых, гонение на просвещение и свободомыслие в вольтерьянском духе. Интеллигенция не любит идеологически душной атмосферы. Это вам не народ. О недовольстве роялистов я уже говорил. Этим не нравилось массовое сохранение завоевания революции. Их бесило, что бывшие члены революционного конвента, которые ватировали казнь короля, теперь заседали в кассационном суде. Что военачальниками были наполеоновские генералы. что чиновничество, управляющее страной, бывшие назначенцы Наполеона. И сидят они в созданных Наполеоном структурах. Не пора ли со всеми ними посчитаться? Почему король столь лоялен к этим преступникам? Он собирается покрывать своей мантией преступления былого революционного режима? Что это за король такой? Почему он не отменил орден почетного легиона? Ведь раньше такого ордена не было. И у церкви раньше было больше прав. Даже извечный враг Наполеона, мадам де Сталь, этот Шендерович в юбке, произносила гневные речи, понося новые порядки. Либералы ненавидели роялистов. Роялисты ненавидели либералов. И все понимали, что так дальше жить нельзя. Совершенно взбесила парижан история со смертью знаменитой и любимой парижанами актрисы мадам Рокур, которая славилась, ко всему прочему, своей помощью бедным. На ее похороны собралось огромное количество народу. Но когда толпа подошла к церкви святого Роша, оказалось, что двери церкви закрыты, а священник запретил не только отпевать ее, но и велел похоронить за кладбищенской оградой, поскольку актеры – это дьявольское племя, и на кладбищах вместе с другими людьми их хоронить нельзя. Возмущенные проявлением этой дикой средневековой практики в просвещенном XIX веке, любители театрального искусства разбили двери церкви. И, не обнаружив там принципиального священника, которому, видимо, хотели для профилактики начистить харю, двинулись ко дворцу Тюильри. Возмущение поклонников усилилось, когда они узнали, что священник, отказавший в погребении, сам не раз получал от покойной актрисы дорогие подарки и неоднократно обедал у нее. Когда Людовику доложили об инциденте с попом, который отказался отпевать актрису, сытый король одобрил поведение попа. Он прав. Эти актеры – безбожники. Они отлучены от церкви и не имеют права на христианское погребение. Людовик был целиком солидарен с уважаемым служителем Господа. А через несколько минут, выглянув в окно дворца, король мертвенно побледнел. Дворец окружала 50-тысячная толпа. Городская толпа – это действительно страшно. Городских толп боялись всевластные римские императоры. Наполеон говорил, что страшится бунта парижских предместий больше, чем сражение в открытом поле против 200-тысячного войска. Да и выглянувший в окно Людовик очередной очень хорошо помнил, что именно с таких вот эксцессов четверть века назад начался для его предшественника путь на эшафот. Трясущийся от ужаса король мгновенно позабыл и свое королевское мнение, и божьи заповеди, на которые только что ссылался. Начал метаться по дворцу, крича, чтобы немедленно нашли этого козла в рясе, и в 3 секунды заставили его провести все положенные обряды. А для проверки выполнения послал целый отряд своих бледных, трясущихся подчиненных, которые и сами чувствовали, что кирдык уж близок и поспешать надо шибко. При Наполеоне подобного скотства священники себе не позволяли. Лишь однажды они попытались выкинуть финт и не совершить обряд с внезапно умершей известной балериной. Но искра поповского сумасбродства была подавлена, не успев разгореться, одним движением бровей Наполеона. И принципиальные попы, едва не приплясывая от усердия, провели все обряды чин-чинарем. А Наполеон, вспоминая эту поповскую угодливость пополам с безнравственностью, говорил: «Я сделал все кладбища независимыми от священников. Я ненавидел монахов и выступал за упразднение их и хранилищ их преступлений, монастырей, где безнаказанно расцветали все виды пороков. Кучка подлецов, которые представляют собор, позор человеческой расы». С этой оценкой трудно не согласиться. Короче говоря, к февралю 1815 года ситуация в стране накалилась настолько, что по Парижу уже ходили слухи о перевороте. И более того, переворот готовился. А бывший аудитор Госсовета де Шабулон приехал на Эльбу, чтобы доложить Наполеону о состоянии дел во Франции. Но тот и сам обо всем знал. Причем знал не только это. Наполеон был в курсе ситуации, сложившейся на Венском конгрессе, где союзники вот уже год делили его огромное наследство и все никак не могли поделить. Ругались, ссорились, словно вороны, тянули каждый к себе куски созданной не ими империи. Наполеон думал. Марию Луизу, подарившую императору сына, к нему не пустили. Может быть, на Эльбу приедет Жозефина? Она хотела приехать, но, к сожалению, Жозефина, которую Наполеон, в отличие от Марии Луизы, любил совсем другой, менее пылкой, но более зрелой любовью, похожей на преданную дружбу, не приехала. Она умерла от дифтерии. Узнав об этом, Наполеон долго-долго молчал, глядя в одну точку. Больше ничто не держало его на острове. И он решился. Это была, конечно, жуткая авантюра, но в какой момент своей удивительной жизни Наполеон не был авантюристом? Когда Наполеон принимал решение покинуть Эльбу, у него гостила мать. И сын решил спросить ее совета, предельно ясно объяснив Летиции все про смертельный риск мероприятия. Достаточно одному преданному бурбонам офицеру спустить курок, как в этой авантюре будет поставлена точка. И мать благословила Наполеона. Стройная, сухая, сильная Летиция Бонапарт понимала, ее сын создан для истории, а не для семейного покоя. Он – небесный странник, и относиться к нему с мерками обычных землян или материнского эгоизма так же глупо, как пытаться вместить море в наперсток. Зачем он собрался вернуться? Затем, что Франция его ждала. Как он собирался завоевать власть, имея на своем острове армию в 1500 человек? Никак. Он больше не собирался воевать. Наполеон решил высадиться во Франции, дойти пешком или как получится до Парижа и сесть там на трон. Простой план. 1 марта 1815 года небольшая флотилия из нескольких суденышек бросила якорь у южного берега Франции в бухте Жуан, неподалеку от того самого мыса Антип, где когда-то молодой Наполеон провел полмесяца в камере каземата, ожидая казни. С Наполеоном было около 1000 солдат. Пока шла высадка, на берег сбежались служащие таможни. Увидев императора, они посрывали шапки с голов и поклонились ему. Весть о том, что Наполеон высадился на южном берегу и пешком пошел в Париж, облетела Европу со скоростью пожара. Ужас и неверие в происходящее мешались в головах представителей европейских царствующих дворов. Страх перед этим, едва ли не в одиночестве идущим по Франции человеком в простой серой шинели, обуял Европу. Когда французскому королю доложили о высадке, он недоумевал. Почему же его не арестовали? На что он рассчитывает? Хороший вопрос. Незадолго до смерти Наполеон вспоминал один эпизод из своей долгой императорской жизни. Он ехал куда-то в карете. Когда дорога пошла в гору и карета замедлила ход, Наполеон выскочил из нее и пошел рядом. Может быть, он решил облегчить жизнь лошадям или немного размяться, или просто заскучал, выкинув из окошка последний роман. Чтобы скоротать время в дороге и быть в курсе последних культурных писков, Наполеон брал с собой в карету не только серьезные книги, типа Платона или древнеримских историков, но и развлекаловку – бульварные романы, которые читали парижане. Читал Наполеон быстро, и поэтому периодически из окошка кареты вылетал на дорогу очередной прочитанный романчик. Свита и охрана давно привыкли к такой форме критики и не удивлялись. Если же Наполеону случалось прочесть «Худлит дома», книга после прочтения летела в камин. И только серьезные книги он исписывал пометками на полях, берег их, иногда просил библиотекаря принести исчерканную, прочитанную книгу, точно указывая цвет обложки и примерное место, где она должна стоять. Так вот, обогнав карету и идя по обочине дороги, Наполеон нагнал бабушку. А он очень любил стариков и детей. Улыбнувшись, Наполеон приобнял старушку и спросил: «Ну, моя милая, куда же это вы идете с такой поспешностью, которая никак не пристала вашим годам?» «Мне сказали, что где-то здесь находится император, и я бы хотела посмотреть на него перед смертью». «Вот еще!» – развеселился Наполеон. «Зачем вам на него смотреть? Что хорошего он вам сделал? Он такой же тиран, как и остальные. Просто вместо одного тирана, Луи, стал другой, Бонапарт. «Может быть, вы и правы, месье», — сказала старушка. «Но только Наполеон — король народа, а Бурбон был королем знатных людей. Мы сами выбрали Наполеона, и если нам суждено иметь тирана, то пусть это будет тот, кого выбрали мы сами». Это по обочине дороги, согбенная и настрадавшаяся, шла сама Франция. Вот на нее-то и рассчитывал всенародно избранный. Когда Наполеон подходил со своим отрядиком к Греноблю, командующий гренобльским гарнизоном генерал Маршан твердо решил оказать корсиканскому разбойнику сопротивление. У Наполеона была горстка людей и ни одной пушки, а у генерала Маршана был целый полк артиллерии, три полка пехоты, полк гусар и саперный полк, который можно было на худой конец вооружить топорами. Маршан был уверен в победе. Сначала он решил вывести войска из города и разгромить человека в серой шинели в честном бою в чистом поле. Но потом какой-то червячок сомнения все же поселился в душе генерала, и он решил, что надежнее будет укрыться за высокими стенами Гренобля. «Отсель грозить мы будем шведу!» А на всякий случай, чтобы затруднить Наполеону переправу, он отправил роту саперов и батальон пехоты из 5-го линейного полка, чтобы взорвать мост через речку на дороге, ведущей к городу. Посланный им отряд, которым командовал майор де Лессар, на полдороги встретил императорский авангард. Бояться майору было совершенно нечего. Позиция у него была хорошей. С флангов не обойдешь, потому что встреча произошла в ущелье. Народу у него достаточно. Солдаты никогда не давали повода сомневаться в своей надежности. И де Лессар решил принять бой, расположив солдат в боевом порядке. Наполеон послал нескольких офицеров с целью уговорить солдат-майора перейти на его сторону. Солдаты не дрогнули. Наполеоновских прокламаций не взяли. Соблюдали дисциплину. Де Лессар чувствовал себя уверенно. Ровно одну минуту. Потому что далее произошло неожиданное. Навстречу его солдатам вышел человек среднего роста, без оружия, одетый в шинель и треуголку. Он просто шел навстречу делиссаровским штыкам. «Вот он!» — обрадовался офицер и скомандовал. «Пли!» Стояла зловещая тишина. «Пли!» Слышалось только пение птиц, поскрипывание сапог и шуршание песка под ногами идущего. Офицер взглянул на своих солдат и понял, что слегка поторопился с выводами. Они были бледны, а кончики штыков выписывали замысловатые кривые, потому что руки тряслись. Солдаты, привыкшие выполнять приказы, должны были выполнить и этот. Однако этот они выполнить никак не могли. Но и сам де Лессар выстрелить не решился, хотя Наполеон был уже на расстоянии пистолетного выстрела. Наполеон остановился. «Солдаты 5-го, вы меня узнаете?» Он сделал еще шаг и распахнул на груди шинель. «Если вы хотите убить своего императора, сделайте это сейчас!» Солдаты побросали ружья и бросились навстречу императору с криками «Да здравствует император!» Они плакали, смеялись, срывали с себя белые кокарды, обнимали Наполеона. Он не ошибся.